Псалом 104. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам о деяниях Его, пойте о Нем, воспевайте Его, проповедуйте о чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселятся сердца стремящихся к Господу. На Господа, на силу Его уповайте, к Нему стремитесь всегда. Помните о чудесах, что Он совершил, о дивных делах Его и решениях. Вы, потомки Авраама, раба Его, вы, дети Иакова, избранника Его. Он Господь, наш Бог, вся земля подвластна суду Его. Вечно помнит Он свой договор, слово, что заповедал на тысячу поколений, договор, который заключил с Авраамом, клятву свою Исааку. Законом его сделал для Иакова, договор его с Израилем вечен. Он говорил: «Отдам вам землю Ханаана, вся она будет вашим владением, хотя было их мало там немногих скитальцев. Из страны в страну они скитались среди царств и разных племен. Но никому не позволял он угнетать их и наказывал за них царей, говоря: «Не прикасайтесь к моим помазанникам и пророкам моим, не делайте зла». И призвал он голод на землю, и не стало у них хлеба. Он послал перед ними человека, Иосифа, проданного в рабство. Цепи стиснули ноги его, железо сдавило горло. Но пришло время, сбылось предсказание его. Подтвердил Господь правоту Иосифа. Царь велел освободить его, отпустил его владыка народов и поставил над своим владением и вручил ему все, что было у него, чтобы вельможам он приказывал, что пожелает, и старейшин учил мудрости. И пришел Израиль в Египет, переселился Иаков в землю Хамову. Бог сделал многочисленным народ свой, дал ему стать сильнее врагов, и возбудил он в сердце врагов ненависть к Божьему народу, и стали они замышлять зло против рабов его. Но он послал Моисея, раба своего, Аарона, своего избранника, и они явили его знамение, чудеса в земле Хамовой. Послал тьму, и страну объял мрак, ведь повиновались они повелениям его. По всей стране превратил воду в кровь и убил рыбу их. Земля их стала кишеть жабами, проникли они даже в царскую спальню. Он велел появиться оводам, мошки страну наполнили. Он превратил дождь в град и в огонь палящий по всей земле их, побил у них виноград и смоковницы, по всей стране поломал деревья. Он повелел, и пришла саранча без числа рой за роем, и съела у них всю траву и пожрала плоды на полях их. Он перебил в той стране всех первенцев, все первые плоды мужской силы их, и увел прочь серебром и золотом невредимыми племена Израиля. И Египет был рад, что они ушли, такой страх перед ними был в Египте. А Бог сделал облако завесой для них, послал огонь, чтобы светить им ночью. По их просьбе послал им перепелов, хлебом небесным насыщал. Разверз скалу, и потекли воды, потекли рекой по пустыне. Ибо помнил он слово свое святое, обещание Аврааму, рабу его, и вывел народ свой в радости, избранников своих в веселье. Он дал им земли других народов, и они наследовали труды этих народов. Так пусть теперь соблюдают законы его и хранят заповеди его. Аллилуйя!